заанализировать до смерти. Иногда страсть к анализу и разбору конкурирующих товаров на составные части может в прямом смысле разорвать соперника на куски. Уникальная точка отличия, даже если она и имеется, не имеет шансов на выживание. Роберт Макмат прежде занимал высокую должность в компании Colgate Palmolive, а сейчас работает консультантом. Одна из его любимых историй – пробный маркетинг шампуня Wash & Comb. В рекламе сообщалось, что шампунь не позволяет волосам путаться. Конкуренты были заинтригованы. Тут-то все и началось. На тестовом рынке Атланты одна консалтинговая фирма приобрела 3000 флаконов, рассказывает Макмат. Перспективы Wash & Comb представлялись самыми радужными. Но простые потребители не покупали шампунь. Его приобретали наши конкуренты. Но фирма-производитель поверила в неминуемый успех и выпустила товар в широкую продажу. То же самое случилось, когда компания Hunt Wesson, владелец марки Orville Redenbacher, попкорна для гурманов, решила изучить перспективы конкурирующего бренда Cracker Jack Extra Fresh. Сначала представители компании смели продукт с прилавков магазинов. Потом добрались до складов, где скупали его ящиками. Руководитель одного супермаркета сказал, что кроме них новый попкорн вообще никто не покупал. Неудивительно, что идея Cracker Jack Extra Fresh с треском провалилась. Просто Hunt Wesson перестала его покупать.